Глава 14. Утро воскресенья Клариса встретила в самом скверном расположении духа. Накануне она все же отправила докладную записку господину Драко и теперь нервничала в ожидании ответа, чувствуя себя духовным лидером крокодилов сдавал. У нее даже не нашлось моральных сил, чтобы нарядиться в платье. Дознавательница надела мундир Королевского следственного управления и направилась в таком виде к рикошету, рассудив, что вся Академия и так знает, чем она тут занимается. Тем более, что она уже лазала в Драконьем каньоне в платье и туфлях, и результат в виде промоченных в ручье ног ей не понравился. Беловолосый ректор тоже оказался не в настроении. За утренним чаем он изучал какие-то финансовые документы, и Клариса не стала его отвлекать. Сразу подошла к лорду Агри, который сидел на месте отсутствующего лорда Магарыча. «Ради твоих экспериментов, Клариса, мне пришлось передвинуть зачет по полетной практике на месяц вперед», — рыкнул бывший преподаватель манер. «Студенты не в восторге!» «Можете собрать их претензии в кучку и отправить их убийце Жанны Адейра Ора», — фыркнула дознавательница. «Вместе с драконьим навозом, чтобы два раза не ходить». Лорд Агри не вызывал у нее такого раздражения, как Грайси. Он не читал никому нотации, был настолько чужд драконьего снобизма, что называл всех на «ты» и не возражал, когда тыкали ему. Правда, дознавательнице не очень нравилась его привычка обнюхивать всех подряд. Рецидивов с обнюхиванием Кларисы у него не было, а вот рикошету он как-то заявил, что тот пахнет свежими булочками, и ректор покраснел, как девица. Ося, которая при этом присутствовала, тоже покраснела, как девица. Кларисе очень хотелось сказать Агре что-нибудь вроде «Не для тебя эти булочки пекутся!» Она удержалась буквально чудом. Так или иначе, с лордом Агре они кое-как наладили, а вот Грайси продолжал источать в ее сторону драконий снобизм. «Вижу все без настроения», — вздохнул рикошет, поднимая голову. «Сейчас еще Магарыч придет, будет на всех кидаться. Он даже чаю не попил, сразу полез крышу смотреть. Я тут изучил прошлогоднюю смету на ремонт. Если и в этом году так пойдет, дешевле будет сразу посыпать все пыльцой феи». «Может, обойдется?» — сказала Клариса. Лорд Рикошет пожал плечами. Ночью в горах прошла гроза, молния попала в шпиль замка, и еще неизвестно, какие от этого были последствия. Впрочем, дознавательница поняла, что для Академии это событие рядовое, хоть и не самое приятное. «В Драконьем каньоне все промокло из-за дождя», — недовольно сказал лорд Агри. «Не страдай, Агри», — снова вздохнул рикошет. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Леди Клариса хочет убедиться, что лорд Магарыч никого не запомнил. Клянусь штанами лорда Грайси, вы очень хорошо сформулировали суть вопроса», — хмуро откликнулась дознавательница. Ее по-прежнему беспокоила проблема двух изящных драконов, крутившихся возле места преступления. Шансы, что Магарыч их вспомнит, уменьшались с каждым днем. Таскать студентов в каньон по одному Кларисе было неудобно, и выглядело это подозрительно. Поэтому рикошет предложил передвинуть зачет по полетной практике на месяц вперед и осмотреть всех сразу. По правде говоря, дознавательница не особо рассчитывала на результат, но версию следовало отработать. «Чем-чем вы клянетесь, Клариса?» — заинтересовался ректор, убирая документы по крыше. «Штанами лорда Грайси. А что?» — фыркнула дознавательница, которая почти перестала упоминать багрового демона из-за того, что выиграла спор у ректора и считала недостойным дразнить беззащитных. «К сожалению, это все равно не рабо...» Дверь со скрипом приоткрылась, и в кабинет проскользнул сухопарый преподаватель манер. «А нет, работает», — умилилась Клариса. «Доброе утро, лорд Грайси. Только вы способны вернуть мне хорошее настроение в этот отвратительный день. Ну, еще Магарыч, но он еще никого не опознал». «Мне показалось, или вы только что поклялись моими штанами?» — подозрительно спросил преподаватель манер, отвесив присутствующим церемонный поклон. «Разумеется, показалось», — с достоинством ответила Клариса. Рикошет и лорд Агри тоже притворились, что ничего не происходит, и Грайси, недовольно покрутив носом, обратился к Агри как действующий преподаватель хороших манер к бывшему. «Как удачно, что вы тут. Я как раз хотел обсудить учебный план по манерам. К сожалению, за время вашего преподавания студенты немного отстали от учебного плана». Агри посмотрел на коллегу, недовольно рыкнул, что по праву они тоже отстали. Было не совсем ясно, по каким критериям он это определил. Наверное, по запаху, потому что в юриспруденции лорд не разбирался. «До встречи в каньоне, лорды!» — поклонилась Клариса, не собираясь участвовать в их дрязгах, вызванных, по ее мнению, тем, что лорд Грейси считает себя лучшим преподавателем вообще всего. Лорд Агри с ним не согласен, а рикошет стесняется выставить обоих из своего кабинета. Полетная практика должна была начаться в Драконьем каньоне в 10 утра. К тому времени дознавательница успела ознакомиться с утренней почтой и получить ответ на записку о подозрительных действиях оперативной группы. «Очень странно», — пробормотала дознавательница, отмечая в блокноте, что оперативная группа не сняла заклинания из-за неисправного фонаря. Клариса вернулась в комнату и бегло просмотрела материалы дела. Выходило так, что в первые два дня фонарь был исправен, и оперативная группа успешно сняла одно разрешенное заклинание в комнате Жанны Адейра Ора и зафиксировала следы природной магии в беседке. Кажется, девицы Академии экспериментировали там с приворотами. Пещеру со следами разврата обнаружили вечером второго дня, и оперативная группа осматривала ее с утра при дневном свете. И этой задержки, видимо, оказалось достаточно, чтобы какая-то зараза повредила казенный фонарь. «Это кто-то из местных», — писал господин Драко. «Оперативная группа принесла присягу под зельем. Они чисты». Клариса невольно поморщилась, убрала письмо от начальника управления в чемодан и нарисовала в блокноте крокодила в фате. Присяга под зельем давала почти стопроцентные гарантии. Дознавательница знала это по себе, но в управлении ей пока лучше было не появляться. Ближайшие месяца три.